Саши возьмут неустойку. Держать насильно его, конечно, никто не будет. Здесь не галеры. Но денежки за свой собственный прокол. Вали, отдавай. Саша заявил, что отдаст. Но никто его не заставит трахать противнючих баб, хоть за лимон. Он еще с интересом спросил. «Ну а вы как? Вить, как ты? Игорек?» И ждал ответов. «Витюша, откровенно или нет, мы этого никогда не узнаем, сказал, что ему наоборот, очень нравится такая работа. Женщин он любит всех, трахаться тоже. И еще за собственный кайф получать бабки. Это золотая находка». Игорек пробормотал, что если ему даже не хочется, как с той из компании не хотелось, он представляет себе кого-нибудь, например, Клаву Шифер или еще кого, и тогда все хоккей. Нет, он не собирается уходить с этого клевого места, пока не накопит столько денег, сколько ему нужно, и еще сверх того. Вот так они ответили. А Саша, помолчав, сказал, «А я без любви не могу, или хотя бы, чтоб нравилось». «Ну что, даже под кайфом не можешь?» — спросил Витюша. «Если под большим — засыпаю, под маленьким — злой делаюсь, всех могу побить, кроме любимой женщины», — ответил Саша, и вдруг странно проявилась в московском мальчике его давняя армянская южная основа. Даже какой-то акцент появился. Витюша расхохотался, улыбнулся и Игорек. «Так ты, дурачок, и выбирай себе типа Клавки-Шивки. Вон Кика какая у нас!» — с гордостью сказал вдруг Витек, будто Кика сама работала в клубе, либо была всем родным человеком. Впрочем, так и произошло после вчерашнего братания. Она 100 очков вперед всем этим киношницам даст. Слово. Игорек подтвердил кивком. «Да и денег у нее куры не клюют. К нам скоро такие ходить будут. Ты бери их, я не претендую», — закончил свое песнопение во славу клуба Витюша. «Как, Игорек, со мной?» Тот беспечно пожал плечами. «Мне все равно, я же сказал, отказываюсь в пользу Сашки. Мне не хочется, чтобы он уходил». Да, они сроднились и уже не мыслили себя отдельно. Собственно, и Саша тоже, если бы не его такая вот индивидуальность. Но он, оказалось, все же был восточным человеком, а дружба для них превыше всего. И Саша остался, хотя про себя решил. На время. Посмотрит, как будет получаться. Клуб потихоньку начал потрескивать, как корабль, получивший пробоину, о которой еще не догадывается танцующая на палубе пары. Не стану долго задерживать читателя на мелочах жизни, которые хотя и важны и необыкновенно интересны, но однако не всех волнуют и интересуют. Почти всем хочется, чтобы на каждой странице страсти рвались в клочья, как кочаны капусты летели отрезанные головы. А кровь лилась клюквенным соком или водицей херши. Но книга наша, как теперь говорят по жизни, поэтому не каждую минуту в маленьком, будь то семейном клане, должно что-то криминальное или невероятное свершаться. Если же читателю нравится неправдоподобно кровавая, от крови клюквы, романтика, то отсылаю их книгам... Нет, не буду перечислять фамилии, неэтично с высокомерием относиться к трудам сотрудников по цеху. Итак, прошло время, и клуб встал на ножки, еще слабенькие, хиловатые, но все же не деревянные, не живые подпорки. Появилась своя клиентура, в которую необходимой составной частью вошли и дамы, уже знакомые нам, Алла, Мила, Кика и несчастная Ирма, которая приходила редко, сидела тихо и скромно, пока Саша не снисходил заметить ее и пойти с ней наверх, или же, если был не в настроении, обслуживал ее только за столом. Она терпела и готова была на все, лишь бы лишний раз его увидеть. Ирина еще пока не купила комнату, копила на квартиру. Так это она объясняла себе, а на самом деле прикипела к клубу и его обитателям. Лина все маялась дурью со своей любовью к Стасу. А у Стаса кончалось терпение. Он звонил матери, и та сказала, что милиция уже нервничает и собирается его разыскивать в его командировке, так как, по всем данным, Стас был последним, кто видел Таню Алену живой, кроме самого насильника и убийцы, конечно. «Сволочи», — подумал Стас, вешая трубку. «То не шевелятся, то, видите ли, из командировки невинного человека достают. Но страшно было. Все узнается. Узнается и то, наверное, что он выкинул Таню из своего дома ночью и швырнул в машину со вполне подозрительным типом, даже не запомнив номера машины. И Линка эта хвостом перед ним метет, а никак не получается у них толкового свидания. Он уж и так дает ей понять, что жить без нее не может, а она вроде бы уже вот, готова, и вдруг ускользает, уезжает на своем Федоре домой, и была такова. А куда он подастся без денег? Стас уже мечтал стать хозяином лавочки, как он называл бомбина. Не до жиру, быть бы живу. И в конце лета, вечера начинались раньше, Стас решился на поступок, но прежде чем рассказать о нем, необходимо сообщить о клубной сенсации. У Кики состоялся роман. И как вы думаете, с кем? Да с Лехой. Извините, Адрианом. Он все-таки увел ее наверх и показал чудеса секса, которому научился в генеральских банях, и пользовался этой наукой, благодаря за нее судьбу. Кика сильно оценила его, не ожидая такого взлета от приятного, но вроде бы обыкновенного парнишки. Оказалось, такого она искала всю жизнь. Адриан не хотел брать с нее денег, а она не желала зависеть от кого бы то ни было. Тут они спорили и обычно приходили к компромиссу. Она давала, а он тратил их на нее же. Или он подкидывал ей, когда она бывала в прогаре. Но теперь в прогаре она не бывала, потому что в последнее время Юрку полюбливала. И расслабленная после выкрутаса с Адрианом, была с ним даже снисходительно ласковой, что приводило ее бедного мужа в полный экстаз. И он воровал уже, не зная ни совести, ни страха. Она спросила как-то о покупке, которую он собирался сделать, на что он ей хитро сказал, что теперь уже совсем скоро. Он насобирал необходимую сумму, и нужно еще чуть-чуть. Тогда Кика лениво поинтересовалась, неужели он держит деньги дома? «А где же еще держать?» — удивился Юрка. «Если на работе, то решат, что это общественное. Тогда только я их и видел, эти денежки». Он один, кстати, сумел накопить такую сумму. Так что лучше дома. Кике показалась странная такая позиция. Где он дома может держать деньги? Видимо, немалую сумму. Где? В столе, в шкафу. В постель, что ли, зашил? Но Юрка уже отвечал ей на ее немые вопросы. Теперь, после второго медового месяца, он стал веселым и почти таким, каким был раньше. Грызла немного совесть за обман фирмы. Но это чушь по сравнению с тем, что Сашенька его наконец-то оценила. «Я сделал специальный сейф для наших с тобой денег. Его никто не откроет. Шифр у меня одного». Тут он посмотрел на Сашеньку. Она сидела, грустно опустив белокурую головку, и он понял, насколько он бестактен. Он, видите ли, один знает шифр сейфа. Свинья. Как будто бы Сашенька, если бы знала. Додумывать это пошлейшее предположение он не стал и выпалил. «Год твоего рождения. 1949». Кика вздрогнула. «Да чего же с ним легко? А всего-то ничего понадобилось. Дать пару раз в неделю и не кривиться, а шептать: «Милый, мне так хорошо с тобой». Самую хреновейшую и расхожую фразу. Даже придумывать ничего не надо. Осторожность, ласковость и... Нужно еще узнать, где сейф. Кика поднялась с кресла, потянулась по кошачьи. Она была только в халатике, раскрыв все свои прелести, которые в дневном свете были как бы совсем наоборот. Тонкие, худые, бледные ноги, правда, не кривые. Блеклую кожу живота... Маленькие, но от частого употребления мужскими руками, достаточно вислые грудюшки, бесцветную бородку волос внизу живота. Кика не любила показывать себя днем. И вообще обнажалась только в возбуждении и при не очень ярком электрическом освещении. Тогда тело ее становилось похожим на жемчужину, а сама она — на бледнокожую нимфу глубин океана. Но сейчас-то чего скрываться? Это всего лишь Юрка, а ему она всегда будет видеться красавицей.